Глава 17. Мы пришли из маленькой деревушки на окраине между сторонами дворфов и хоббитов. Начала рассказывать девушка. Говорят, задолго до нашего рождения это был благословенный край. Множество рабов трудились на полях, работали в каменоломнях и служили господам. Сейчас же мы все делаем сами, и хотя наш склон плодороден, этого нельзя сказать о горах дворфов неподалеку. Раз в несколько лет, когда выдается особенно засушливое лето, артели Малфигата спускаются в наши земли, обирая до нитки, разграбляя погреба, выкашивая даже сено и траву для своих боевых кабанов. Но бароны ничего не хотят делать. После того, как однажды выступили против артели и проиграли, они полностью отказались от защиты наших земель. Но стоит вовремя не уплатить подати, сборщики приходят и обчищают деревни не хуже артелей. «Почему вы не заручились поддержкой других сторон? Не вас звали к собственному господину?» «Кому?» – жалостливо всхлипнула девушка, вытерев нос кулаком. «Один раз еще в моем детстве старейшины наняли группу героев, прошедших бездну. Но вместо того, чтобы сражаться с пришедшими артелями, они сбежали, прихватив жалование и обрюхатив несколько наших девок. А сами что мы можем?» «Лучших и талантливых детей забирают в школу алхимиков или ведунов, откуда они никогда не возвращаются. Говорят, после сложной магической процедуры выживает только каждый 30-й. Маги иллюзий владеют все, но большая часть так, шум создать, тень. А тех, кто в самом деле что-то может, еще с детства забирают в столицу, в магические школы для вечной охоты, и они домой, если и возвращаются, то покалеченные и высушенные». «И что же такая забитая мышка делает в замке распорядителя?» Чуть наигранно усмехнулся я. «Да, мы мышки, мы воры. Мы умеем лучше всех срезать кошельки и красться незамеченными. Можем проникнуть в тенях куда угодно. И мы, бездна, все забери, не войны!» Последнее она сказала слишком громко, так что много голов повернулось в нашу сторону. Я помахал рукой, улыбаясь, и поднял уже пустую стопку. Реакция окружающих была предсказуемой. Большинство просто отвернулись, фыркнув. Другие подняли тост. «Мы не воины», — куда тише повторила хоббит. «Мы не созданы для сражений, но можем быть очень полезны в группе. Я, например, неплохо разбираюсь в механике, а мой брат Свен может вскрыть даже самый сложный замок». «Мог», — с хрипом сказала девушка, вновь погрузившись на дно кружки. Ей потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться, но, вытерев глаза, она продолжила. «Я вынесла из подземелья только его голову, хотела похоронить, но инструктор забрал ее, сказав, что распорядитель примет жертву». «Умничка, правильно сделала, что согласилась. Теперь ты сможешь пойти вперед и выручить гильдию», — бодро сказал я, похлопав ее по спине. «Уверен, куратор тоже тебя похвалит. Ведь ты не только выжила, но и прошла в основную часть испытаний. К тому же катакомбы зачищены, конкуренты устранены». «О чем ты?» — отшатнувшись, спросила хоббит, с ошалелым, искривленным ненавистью лицом. «Там умер мой брат. Как ты можешь так говорить?» «Как? Дай подумать. Я видел только одну группу хоббитов, идущую без сопровождения. Значит, вы были среди них, и только ты вернулась из стройки. А значит, у тебя было два напарника, а не один. Если первый твой брат, то кто тогда второй? Друг детства? Может и так, но тогда у меня другой вопрос. Как он умер? Скажи, ты сама отрезала ему голову?» «Что? Да как ты можешь? Нет!» — прошептала, отсаживаясь от меня, девушка. «Как? Ножом. Вот, смотри. Туда, обратно». Провел я ребром ладони по столешнице, оставляя след. «Ты ведь это сделала, верно? Он был ранен, просил добить его». «Тварь, что ты за мразь такая? Как можешь спокойно говорить о таком? Он был моим братом. Я должна была, чтобы хоть кто-то выжил. Он был ранен, он уже умирал. Я... Да, да, я отрезала ему голову. Вот этими мерзкими руками отпилила». Взорвалась в истерике девушка. С каждым словом слезы и сопли брызгали во все стороны. «Братик, братик мой, нет!» Девушка била по столу руками, будто надеясь, что они отпадут. «Нет!» «Выговорись, выплесни злобу», — сказал я спокойным голосом, не оглядываясь на притихших посетителей таверны. «Исторгни из себя боль. Все, Это случилось, и ты в этом не виновата. Даже если ты могла что-то сделать иначе, это осталось в прошлом. Ты не в состоянии это изменить. Время не обернуть вспять, но ты еще можешь многое сделать. Пока жива, можешь двигаться дальше. Что случилось, должно остаться в прошлом. А завтра? Завтра будет новый день. Девушка ничего не могла сказать. Она рыдала, вздрагивая всем телом. Алкоголь и нервы сделали свое дело, и через несколько минут, совершенно выдохшись, она уснула. Перекинувшись парой фраз с трактирщиком, я договорился, чтобы ее оставили на ночь в комнатах для прислуги, а сам поднялся наверх, притушив огонь. Мне не хотелось выходить тем же путем, что пришел, к тому же здесь любопытных глаз оказалось куда меньше. У меня было срочное дело, не терпящее отлагательства. Первые сутки без убийств закончены. Получен накопительный бонус к развитию сердца подземелья. Для активации коснитесь сердца. Время действия бонуса – 5 минут. Использовав домашний телепорт, я мгновенно очутился у сердца подземелья и без сомнений сунул руку в костер. «О, боги, а он не врал!» – с удивлением произнесла Веста. «Я о таком, даже если и слышала, уже забыла. Все же быть слугой бога весьма выгодно». «А мы, выходит, слуги? Слуги бога? Так себе перспектива!» — хмыкнул я, вчитываясь в предложенный список улучшений. «Контроль слуг. Увеличить количество леблинов, каменных, огненных. Другие типы элементалей недоступны. Увеличить силу леблинов. Контроль стихии, камень. Снизить затраты энергии на применение защитной формы. Увеличить эффективность скрытой формы. Контроль сердца подземелья. Расширить зону контроля. Позволяет строить комнаты, являющиеся вашими и приносящими разнообразные бонусы. Активировать духохранителя подземелья, занимающегося хозяйственными делами в ваше отсутствие». Неплохой список, пришлось признать мне. Вот только времени для выбора почти не оставили. Форма камня мне нужна только в подземелье, еще пара дней на ее развитие точно есть. Леблинов мне хватает, к тому же новый дух может оказаться полезнее. Что думаешь? «Что если он не врал, завтра я обязательно должна кого-нибудь убить», — задумчиво проговорила фея. «Какая разница? Выбирай, что хочешь». «Хранителя!» — в последнее мгновение успел выкрикнуть я. Надпись повисла в воздухе, а затем растворилась, будто дымка. «Так, и?» Несколько секунд ничего не происходило, затем костер вспучился, из него начал вытекать расплавленный камень ярко-оранжевого цвета, как было с элементалями. Но теперь она почти сразу начала остывать, поднимаясь, стекаться в единую фигуру, пока не достигла уровня моей груди. Статуя девушки была очень похожа на мою обычную форму, черное тело с огненными сетками сосудов, пылающими волосами и горящими глазами. В остальном же она была вполне привлекательна и даже фигуристой. «О, боги! Ну и предпочтение у тебя!» — фыркнула фея, усевшаяся на моем плече. «Нет, чтобы вместо здоровенных сисек ей ноги удлинить хоть сантиметров на 5». «Хочешь сказать, что я управляю ее созданием?» — спросил я у Весты. «Нет, мастер», — ответила мне согнувшаяся в поклоне фигура. «Я выражаю ваши подсознательные желания и создана, чтобы выполнять все ваши требования». «Смотри, не сгори в лаве любви», — усмехнулась фея, положив подбородок на ладони. Она откровенно разглядывала обнаженную фигуру. «Так, ладно, к черту ваши издевки. Как тебя зовут и что ты можешь?» «Я дух-хранитель сердца вашего подземелья, господин». Все так же согнувшись, сказала девушка. «Моя единственная задача и смысл существования — выполнение ваших желаний». «Тогда для начала выпрямись и посмотри на меня», — попросил я. Но, судя по поспешности, с которой это было выполнено, хранительница скорее восприняла это как приказ. «Я не разбираюсь в подземельях, их сердцах и магии, вызвавшей тебя, а потому в первую очередь хочу получить самое важное — информацию. Леблины, они похожи на тебя?» «Только основной природой», — улыбнулась хранительница. «И я, и они — воплощение стихий. Однако они низшие духи, редко достигающие порога разумности. Большинство из них даже не может говорить. Наши размеры, владение своей стихией, предназначение различны. Хотя на этом плане мы не можем далеко отходить от своего источника и существуем только рядом с открытыми порталами. Значит, ты привязана к сердцу так же, как Леблина к источникам, которые я поглотил? Уточнил я, вызывая своих маленьких помощников. Только сформировавшиеся каменные Леблины тут же склонились перед хранительницей, огненные же просто зависли в воздухе. Судя по всему, ты для них не менее важна, чем я. Прошу простить, но в моем плане я близка к лордам-элементалям и являлась придворной фрейлиной во дворце богини огня. Улыбнулась хранительница, кивая склонившимся человечкам. Вы тоже близки к своим богам? Можно и так сказать, нахмурившись, сказал я. Мы слуги лорда-распорядителя, являющегося наместником играющего бога. Хотя я, если честно, с этим статусом еще не свыкся. «Слуги лорда и чемпиона бога?» — хмыкнула хранительница. «Пожалуй, это задание сможет стать интересным. Если не секрет, какая у вас основная задача? Чего вы хотите добиться в своем мире и в подземелье?» «Уничтожить божественных героев», — не задумываясь, ответила Веста. «Правители этого мира». «Для начала спасти мою сестру и получить достаточно сил, чтобы схлестнуться с теми, кто уже выполнил божественный квест. Поправил я зажигательную подругу. А потом, да...» «У вас грандиозные планы, господин», — вновь поклонилась хранительница. «Я буду рада помочь вам всем, чем смогу. В первую очередь позвольте рассказать о ваших возможностях и обязанностях как владыки подземелья. Вы его сердце. Умрете вы, и все привязанные к сердцу существа погибнут. Конечно, как и любые элементали, мы вернемся на свой план, но потеряем значительную часть воспоминаний и надолго лишимся былых сил. В то же время вместе с вашими силами будет расти и наша сила. И какая выгода в этом для тех, кто все равно будет вынужден потерять силы при смерти? Для того, чтобы вернуться, совсем не обязательно умирать. Улыбнулась своими огненными губами хранительница. Старшие элементали живут вечно. Пара веков, проведенных в мире живых, для нас меньше секунды. К тому же, если вы добьетесь своей цели, я смогу вернуться, сохранив все воспоминания и многократно приумножив силы, что позволит мне подняться еще выше, а может и самой стать принцессой. «Это хорошо. Теперь я не буду чувствовать себя моральным уродом, использующим тебя против воли. Какими силами ты обладаешь? Чем можешь помочь?» «Камень, вода, огонь и воздух в вашем подземелье живые», — издали начала хранительница. «Сила сердца и ваших стихий позволяют напрямую ими управлять, заставляя меняться по одному вашему желанию. Я же помогу вам точнее использовать воображение, формируя нужные образы и показывая, как они могут быть размещены. Значит, я могу строить комнаты по одному моему желанию? Мебель, оружие?» «Совершенно верно, господин», — слегка поклонилась хранительница, не скрывая удовольствия от беседы. «Даже не обладая вы стихийной силой, я сама могла бы управиться совсем по вашему поручению. К счастью, леблины в вашем подчинении могут помочь мне в выполнении рутинных задач. Вам же останется только приказывать и следить за выполнением. Для начала я советую вам начать с самых азов строительства, таких как создание комнаты и укрепление стен. Однако прямо сейчас придется озаботиться менее стандартной проблемой. У нас гости, двое незарегистрированных. Произошло вторжение в подземелье». «Ты, должно быть, говоришь о пленниках», — вздохнул я, начиная раздеваться. Одежда и так обгорела, не хватало ее еще порвать при превращении. Стоило мысленно нажать иконку, и в углу появились едва заметные цифры. «Использование скрытной формы остановлено. Единение с формой камня – 32 из 1000. Активирована защитная форма. Единение с формой камня – 32 из 1000». Все же прогресс шел, хоть и медленно. Фея спряталась в сердце, каменная броня покрыла все мое тело, увеличив рост на 15 сантиметров. Руки и ноги стали куда толще. И, взяв кинжал, я в его лезвии, наконец, смог рассмотреть себя как следует. Живая каменюка с острым подбородком, шипами на плечах и гребнем вместо волос. Больше всего я напоминал человека в крупном силовом доспехе, хотя определенная жуткая красота в этом присутствовала. Пары магических вливаний от Весты хватило, чтобы огненные глаза и кровожадная зубастая улыбка дополнили образ. Для истинно демонического вида не хватало только крупных рогов и хвоста за спиной. «Идем!» – прогрохотал я, разминая челюсти, подстраиваясь под голос владыки подземелья. «Я знаю, какая комната должна стать первой!» «Нет, нет, заберите его!» – вскричал гном, когда мы зашли в комнатушку. Вначале вломились каменные леблины и влетели огненные, осветив потолок. Следом зашел я, заполняя собой все пространство, и только потом заглянула хранительница. «Пожалуйста, я все сделаю, все, что хотите. Деньги, может, наркотики. Ай, зачем вам эта глупость? Рабы, хотите рабов?» «Ты отдашь мне все до последней капли крови и будешь молить о том, чтобы я взял что-то еще». Треща камнями, улыбнулся я, и изо рта вырвались язычки огня. «Я слишком долго спал, но даже десяток жертв дал мне достаточно, чтобы пробудить вторую сторону силы». «Отпустите, прошу, и я дам вам десятки, нет, сотни рабов. Зачем вам моя жалкая жизнь, когда я могу дать куда больше?» — взмолился гном-контрабандист. «Считаешь, что можешь оскорблять меня, владыку катаком, что я поверю жалкому гному? Нет!» — усмехнулся я, ставя его на ноги и приближая свое пылающее лицо. «Хочешь жить? Так и быть, сегодня я заберу не тебя. Какая рука тебе нужна, чтобы создать телепорт?» «Обе! Мне нужны обе руки! Не надо! Прошу!» — закричал гном, понимая, что сейчас произойдет. Спалив веревки на его ладонях, я просто сжал кулаки, ломая ему пальцы. «Нет! А! Больно! Как больно!» — взмолился гном. «Я же теперь не смогу колдовать! За что?» «За что? А мне нужна причина!» — прогрохотал я, вновь дыша на него пламенем. «Нет, нет, не нужна! Только не убивайте!» «Не убью! Одного целого пальца тебе вполне хватит, чтобы написать своим дружкам, что ты просишь выкупить твою жалкую жизнь. Есть же у тебя друзья, верно? Не может не быть у такого ушлепка подельников, которые готовы заплатить, чтобы он замолчал и не выдал их планов. Но знаешь что? Ты их подведешь. Прямо сейчас ты начнешь рассказывать во всех подробностях обо всех, кто успел обжиться в моих катакомбах, пока я спал. А взамен, так и быть, я не сломаю тебе ноги». «Да», — часто закивал гном, стараясь не шевелить покалеченными пальцами. «Я все расскажу. Нас много, нас сотни, и рано или поздно они начнут меня искать». «Даже зная, что все, кто до полуночи не покинул катакомб, погиб?» — рассмеялся я, заставив контрабандиста мелко затрястись. «Возможно, вполне возможно. Может, даже после того, как я тебя отпущу за выкуп, ты и твои дурные дружки вернетесь, чтобы отомстить, и у меня тогда будут новые жертвы. Рассказывай, кто тебя сюда послал, кто поддерживал, какие дома». «Только не убивайте!» — всхлипнул карлик, когда я нежно провел по его щеке ладонью, оставляя обожженные царапины. «Герои тоже хотят хорошо жить, так ведь? И мы помогаем им, поставляя все, что они хотят. Рабов, наркотики, запрещенные алхимические препараты». Язык у гнома и в самом деле развязался. Меньше чем за час я узнал об этом городе столько отвратительного, страшного и стыдного, сколько, казалось, он не мог вместить. Славные и милые хоббиты, торговцы, воры и спекулянты. Но далеко не все из них хотели оставаться маленькими и слабыми. А для того, чтобы расти, нужна волшебная вода энтов, добываемая из живых деревьев и дриад. Также именно хоббиты, те, которые могли себе позволить, являлись самыми частыми покупателями пыльцы фей, наркотика, позволяющего чувствовать себя совершенно счастливыми. Самих фей в живом виде предпочитали гномы, как для магических опытов, так и для утех, проводимых с помощью зелья увеличения. Также этим алхимикам, мастерам и изобретателям для их изысканий часто нужны были весьма специфические материалы, вроде бедренных костей кентавров, желательно детенышей для гибкости, рогов тифлингов и многого другого. Дварфы куда проще и грубее, они таких искушений не любят, И кроме курева и порошка, используют крепкий алкоголь, который больше горит, чем пьется. Однако они постоянно заинтересованы в росте благосостояния и территории, а потому тайно провозят оружие для борьбы с другими гильдиями и расами. Эльфы же куда более утончены. И хотя их молодые сородичи не сильно разборчивы и могут наслаждаться тем же, чем и другие расы, некоторым эстетам нужны лишь особенные развлечения. Повышенным спросом в борделях пользовались дети до 9 лет и услуга по избавлению от трупов, остающихся после неуемной любви особо темпераментных господ. «Сотру в пыль!» — прогрохотал я, и вжавшийся в стену гном запричитал. «Я всего лишь поставщик. Что заказываю, то и привожу. Не я, так другие найдутся». «Верно, найдутся, но катакомбы — единственный путь для контрабанды в город. Рассказывай, где и что находится, кто пользуется моим домом,